И вот, среди прочих леди Бандура, я увидел свою Наташу, мечту моей юности. Время для меня в тот момент остановилось. Звуки Бандура смолкли. Шум, гам, суета с толкотней, бутылки на столе, салатный запах лука и майонеза, табачный дым из кухни. Все отступило на второй план, а затем вообще померкло. Я обнаружил ее повзрослевшей, открывшей для себя косметику, чего раньше за ней не водилось. Все, Андрюша, казавшееся мне усопшим, в один миг возродилось, и меня как будто заморозило. «Что она поделывает здесь, моя школьная богиня?» — спрашивал я себя, но с ответом, похоже, не спешил. Атасов тоскливо вздохнул. «Из ступора меня вывел дебил из второй роты. Я его и не знал почти. Оценил мой интерес, дебил одобряющий хлопнул меня по плечу и вякнул какую-то похабщину. Что-то типа того, чтоб не вздумал пройти мимо этой давалки. Мол, обслужила всю их роту, и каждый остался доволен. Я хотел было заехать ему по уху, однако вместо этого шагнул к ней на негнущихся ногах, пообещав себе, что разберусь с ним попозже. После того, как разберусь с самим собой. Он проводил меня приятельским шлепком, но я уже отключился. Наши типа глаза встретились. Сначала она меня не узнала. И не мудрено, Бандура не ожидала увидеть меня там, ибо попросту забыла, как 4 года назад Саша Атасов тоже нацепил погоны. Затем вокруг ее глаз появились озорные морщинки. И передо мной, наконец, была она. Коричневое школьное платье, комсомольский значок и белый передник. Я бы легко мог вообразить поверх ее нынешнего наряда. Затем был вечер, и я, как водится, нарезался. На перекуре мой приятель Владик Рубцов доверительно сообщил мне, что одобряет мой выбор. Я посоветовал ему засохнуть. Тот обиделся, он ведь типа нифига не знал. Но затем все же посоветовал мне не забывать с нею о резинке. Девочка, что надо, да уж больно много коней по ее двору гуляла. Смотри, Саня, потечет с конца. Я залепил ему в нос, и он куда-то исчез. С вечеринки мы ушли под руку. Я проводил ее до дома и, поверь, готов был уйти. Мне было 22, а я снова чувствовал себя перепуганным семиклассником. Наташа пригласила меня к себе. Мои родители уехали на дачу, так что можешь остаться. Не помню, как я избавился от форменных брюк, кителя и зеленой рубашки с галстуком. Наверное, сразу за порогом. Мы с ней даже кофе не усаживались пить. Зато ее купальник, зеленый крепдешин с желтой окантовкой по краям, врезался в мою память навечно. А чего типа? Не знаю. Как и того, что он на ней делал. Хотя было начало лета, и день она вполне могла провести на пляже. Советская бикини образца эпохи застоя. Никаких шнурков, исчезающих между ягодицами. Никаких полосок вместо лифчиков, выставляющих наружу грудь. Продукт дважды краснознаменной ордена Ленина в фабрике «Красная ткачиха» имени Клары Цеткин. А по мне, не было ничего более прекрасного, Бандура. Две плотные зелено-желтые чашки с пластиковой сеткой внутри надежно прикрывали грудь и были так велики, что сгодились бы в производстве подшлемников. А резинка высоких трусиков безжалостно врезалась в тело и оказалась настолько тугой, что когда я все же одолел ее и стащил куда-то на колени, она оставила за собой след, похожий на старый шрам. Ее лобок покрывали волосы чернее вороного крыла, хотя она и была шатенкой, совсем как твоя Кристина. Андрей живо представил Кристину перед собой в опущенных до колен трусиках, решительно отправил их на щиколотки и был вознагражден жестоким спазмом в паху. Я обнаружил, что кожа на ее ногах гладкая, будто шелк. Мне показалось, что она тоньше папиросной бумаги и нежнее, — Атасов сглотнул. Что мы творили, я описать не берусь. Слова приятелей позванивали у меня в ушах. Но это мне не помешало. Я имел свою мечту, как только хотел. Окрутил ее Бандура, как пропеллер. В общем, она оказалась супер, тот дебил не соврал. А незадолго до полуночи ее типа родители приехали со своей долбанной дачи и принялись ломиться в дверь. Видите ли, папик забыл ключик от домика. У старого дуралея с мозгами давно было явно не в порядке. Одеваясь, я перекрыл армейский норматив, спасибо курсантской сноровке, и возблагодарил типа модельеров, снабдивших армейские брюки пуговицами вместо молнии. Ибо я не рисковал прищемить змейкой член, который совершенно не понимал, что, собственно, происходит. Выпьем, Мандура. Только я точно последнюю попробовал уклониться, Андрей. Не зарекайся, типа, сказал Атасов. Никто из нас не знает, который у него последний. Я полагаю, это весьма большим благом. И ты ее никогда больше не видел? Мельком, типа. Моя мечта воплотилась. Чего же еще надо? А воплотившись, умерла. Тем вечером я невольно раскопал в своей душе чистую святыню детства, вскрыл консервным ножом и вывернул на пол. Вот так вот. «И это отвратило тебя от женщин?» — недоверчиво спросил Бандура. Атасов насупился и как-то странно взглянул на Андрея. Схватил бутылку и вытряс из нее все до последней капли. Андрей быстро поставил перед ним новую. «Разливай!» — скомандовал Атасов. Похоже, вопрос смены рук за столом перестал его беспокоить. Один мой друг, наконец, начал Атасов со стариковской придирчивостью, наблюдая за Андреем, распределявшим по стаканам спиртное. Один мой друг Бандура, тоже в прошлом офицер, уволился из армии в одно время со мной, то есть под самый занавес. Этот офицер вернулся домой, в областной типа центр, откуда и был родом. Мой друг Андрей прибыл на место и обнаружил, что никто и ничто его там не ждет. Кроме пустых прилавков, разумеется. А река типа текла себе дальше, но лично его оттерло со стремнины, и он уселся на мели по самые уши в рязке и с полной задницей песка. Положение было незавидным Мандура и совсем ему не по душе. Не устраивало оно его. Тем временем на фарватере шло движение, залюбуешься. А оперативы работали на всю катушку, молодежные хозрасчетные центры тоже типа не стояли на месте. «Тю, что за дурацкое название?» — подал реплику Бандура. «Через их счета утекали совсем не молодежные суммы», — невозмутимо продолжал Атасов. «Как это понимать? Хм, завод типа продукцию гонит, а молодежный центр сливки снимает. Во главе типа с директором или его сынком. А разные плюгавые мелочи, вроде лотков, киосков, видеосалонов, прокатов видеокассет, я тебе не рассказываю. Короче, Мандура, деньги были у всех. Много типа денег, кроме моего товарища. До бывшего офицера на мели никому никакого дела не было. Мой друг полагал, что ситуацию следует менять, пока он не прописался в Рязке навечно. Он поехал на тутовый шелкопряд, сезон ухаживал за червями и кормил с собой комаров. Черви с мели его не сняли, можешь мне поверить. Тогда он пошел в кооператив, клепавший брелоки из затвердевшей эпоксидной смолы. Они со значков «Я люблю перестройку» начинали, как это не глупо сейчас звучит, и раскрутились лихо, хотя тот лозунг быстренько вышел из моды. «Выпьем, Бандура». Платили в кооперативе слезы. На хлеб с маслом хватало, типа, но все это было не то. Не работа, а сплошной перевод времени. Перспектива до гробовой доски отливать брелоки и макать в банке с краской моего приятеля, как видно, не прельщала. Он, типа, и еще тройка таких же бывших офицеров подумывали о своей фирме. Об охранной, типа, фирме. А работа по специальности, так сказать. Охранять было кого, но с вакантными местами наблюдался дефицит. Для эффективного выхода на рынок у моего приятеля и его дружков кишка оказалась тонка. Селенок не хватало. Стоило только нос высунуть, чтобы мигом остаться без головы. Они ждали удобного случая, и он не преминул подвернуться. Атасов мимоходом дернул стопку. Судьба улыбнулась им в 91-м. Союзу пришел конец, в органах началась перетасовка, а на черном рынке передел сфер влияния. Они лишились Мандура и сразу круто пошли вверх. Кое-кого пришлось вывести в лес, кое-кто попал под грузовик, некоторые отдали концы в подъездах с 9 граммами в черепушках. пока конкуренты не подвинулись, сообразив, что с моим другом не стоит шутки шутить. Через год Бандура, он имел все, о чем мог только мечтать. Дом с бассейном, черный мерс, сотню пехотинцев, готовых любого разобрать на запчасти. Деньги сами шли в руки. Когда денег много, они налипают, как мокрый снег к снежному кому. Когда типа снеговик лепишь, страна сбрендила на торговле. Моему деду Андрюша, полагавшему торгашей спекулянтами и фарцовщиками, просто не хватило бы пуль. Впрочем, к тому времени он уже умер. Торговые фирмы росли, будто поганки на кучах дерьма. На каждом телефоне сидело по посреднику. Мой друг открыл 4 коммерческие фирмы, а еще с полусотни снимал деньги за крышу. 10 000 противогазов ГП туда, 1000 армейских кунгов сюда, 5000 кирзовых сапог, подбитых медными типа гвоздиками направо, 8 килограммов яда гюрзы налево. Не забывай процент черных откатов устанавливать. Вот и вся арифметика. И карманы подставляй. Что он и делал, Андрей? Что он типа и делал, пока? Атасов прервался, чтобы снова приложиться к стакану. Лицо его сделалось пустым, как поверхность лунного кратера. Как-то раз, черным ноябрьским вечером, мой друг возвращался домой. В смысле, темно было? — перебил рассказчика Андрей.